Девушка в форме любезничала с солдатом, не обратив на меня никакого внимания. По телефону внутренней связи я позвонил тому, кто пригласил меня на завод. Вскоре он явился в голубом халате, какой-то аккуратный, просто стерильный. «Слушай, Арон, ты ли это?» — спросил я человека, с которым как-то познакомился на пляже. «И почему меня тут не обыскивают?» «Не огорчайся. Пока ты сюда шел, уже было известно содержание твоих карманов на предмет диверсии, а в руках у тебя ничего нет». Так я и думал. Не так уж и просты эти израильтяне. Да и дед, что вытянул ноги в проходной, вероятно, Мата-Хари в сивом парике и маскировочных штанах, а газета «Этот путь» — орган компартии для камуфляжа. Привыкнув с молодости к атмосфере завода, я пытался разглядеть привычные. Коридор был обозначен стеклянными стенами, за которыми стояли компьютеры, какая-то электронная аппаратура. Людей почти не видно. Может, обеденный перерыв? «Что ты? Разгар рабочего дня», — пояснил Арон. «Для того, чтобы работать, надо заставить работать технику. Я тебе сейчас покажу аквариум, как в океанариевой лате». «Ты обещал показать завод». «А я что делаю?» — обиделся Арон. «Привык к заводу-бардаку? Погуляй теперь по заводу-санаторию». Вокруг циркулярного аквариума сидели несколько человек в голубых халатах, тянули из банок сок, тихо переговаривались, наблюдая за торжественным шествием по кругу экзотических рыбин в прозрачной воде. Знакомство с заводом профессионально — дело непростое. Надо не только проследить производственный цикл, но и вникнуть в технологию, во взаимоотношения с поставщиками, а иначе все равно, что изучать реку без притоков. А я все пытался привязать свои впечатления к своему ленинградскому заводу с уровнем технологии, помеченным началом 60-х годов. Поэтому я не мог сразу и разобраться, что нахожусь на формовочном участке, правда, на вспомогательном. Крупные детали завод получал из Южной Кореи более выгодно, но и мелкая формовка, процесс, который протекал в каких-то электронных печах, впечатлял готовой продукцией. Если и надо ее доводить, то самую малость. Сборочный цех, просторное помещение с гофрированным стеклянным сводом наподобие перрона Ленинградского вокзала. За длинными верстаками сидели рабочие сборщики в тех же голубых халатах. Электронное табло сообщало шифр позиции, еще какие-то необходимые данные. Я задавал Арону вопросы, вникал, но, к сожалению, не записывал. А надо было. По памяти сейчас сложно восстанавливать мелкие, но необходимые детали. Скажем, почему хронометр перед сборщиком не только отсчитывал время, но и вращался? Впрочем, не в этом дело. Главное — общая тенденция, современный технологический уровень производства. Солидность, уверенность в качестве, способность конкуренции. Этот цех был не единственный, судя по складу готовой продукции, которая хранилась на просторном дворе. Какие-то агрегаты, облитые плотным пластиковым кожухом, ящики, сколоченные из свежих досок, на боку которых среди цифр темнело слово «Израиль». Еще запомнил я рабочую столовую. Разнообразный и недорогой ассортимент, на 50% оплачиваемый заводом. У буфетной стойки я собрал свою питу, плоскую лепешку, надрез в которой набивают всевозможной начинкой, овощной, мясной, фруктовой. Сели за стол, придвинули банку с соком, и Арон поведал историю завода. Несколько лет назад Завод представлял собой хиреющее предприятие. Выпускали военно-полевые палатки, рюкзаки и какую-то металлическую арматуру. И был продан за бесценок. Новый хозяин подбирал себе технического руководителя, иными словами, главного инженера. Среди претендентов, пришедших по объявлению, оказался молодой человек из России, из Новосибирска по фамилии Левин. В трикотажной бобочке, худой, несчастный, обремененный семьей, типичный еврей-неудачник. После часового собеседования Левина пригласили на завод и предложили отправиться на стажировку в Америку и в Швецию. По возвращении хозяин положил Левину приличный оклад и полную свободу действий, а сам уехал из страны специально, чтобы не вмешиваться. «Теперь ты понял, каких людей вытуривает ваша Россия?» — заключил Арон. «Ты бы посмотрел сегодня на того Левина. Внешне такой же обормот, в своей бобочке. Когда он идет по заводу во главе специалистов, кажется, что солидные граждане гонятся за городским сумасшедшим, смех просто. Но каким уважением этот сумасшедший пользуется на заводе? Да что на заводе? В деловых кругах страны!» Я вспомнил о другой судьбе. Уютный и светлый городок Герцеля. Он славился многими своими жителями, большинство которых принадлежало к израильскому истеблишменту. Среди них Хаим Фангер. Он слыл весьма заметной фигурой. Его дом на берегу моря вознесся на 3 этажа, с солярием, сауной, бассейном, лимонным садом. На человека, который до 73-го года жил в районе Антоколис, славного города Вильнюса, в коммунальной квартире с 4 соседями, дворец в Герцлии не сваливается случайно. Канули в прошлые годы пребывания на земле обетованной, когда небо казалось овчинку. Чем только он не занимался, был и таксистом, и почтальоном, и ассенизатором, и страховым агентом, а главное — безработным. Потом судьба свела его с владельцем мастерской в Тель-Авиве, где ремонтировали домашние обогреватели. Сообразительный и рукастый Хаим оказался в мастерской не последним человеком и вскоре стал совладельцем, дальше больше, короче, нет сегодня дома в Израиле, на крыше которого не стоит солнечный коллектор, нагревающий воду в баках. Эти баки изготовляет фирма Хаима Фангера, бывшего вильнюсского служащего, и его сына. Мы сидели в дубовой гостиной, широкие окна которые вбирали Средиземное море, и лишь лохматые пальмы смазывали иллюзию корабля. Господин Фангер, смуглый, подвижный, не по годам стройный, в строгом вечернем блейзере, попыхивал старой трубкой с позолоченной головой тролля. «Я прожил жизнь, молодой человек, кое-чего добился в итоге. И думаю, что Израиль — страна не для того, чтобы тут просто жили евреи. Вернее, не только для этого. Кусочек нашей земли — точно небольшая сцена, где актеры — евреи, а спектакль рассказывает о том, на что вообще способен человек в труднейших условиях, если он понимает, что деваться некуда. Актеры — со всеми плюсами и минусами еврейского характера. Но видите ли, не каждый может играть в спектакле. Нужен талант или хотя бы способности, понимаете, нет? Кто может быть режиссером такого спектакля? Сам Господь Бог, да, именно Он, понимаете, нет? Я кивнул, понимаю, слушаю внимательно. В чем состоит задача такого режиссера? В том, чтобы убедить зрителя в возможности жить по-человечески, если взяться за ум. Даже при ограниченных возможностях мы ведь довольно бедная страна. Только наши враги кричат, что мы купили весь мир. На самом деле мы живем в долг. И в какой еще долг? Понимаете, нет? Если пересчитать на душу населения наши расходы, то трудно поверить, что государство еще дышит. Показать всему миру, как при таких трудностях, в сплошном окружении врагов, можно сохранять достоинство, и есть задача такого режиссера, как Господь Бог, понимаете, нет?